Учителя могут быть разными. Учителя-наставника можно найти не только на вершинах гор или в ашрамах на востоке. Учителя могут выступать в обличии наших друзей и врагов, облаков, животных, ветра или воды. В каждый определенный момент наши учителя открывают нам все, что необходимо знать. Вопрос в том, обращаем ли мы на это внимание. Когда ученик готов, учитель всегда найдется. Вопрос. Я прочитал сотни книг и посетил бесчисленное количество разнообразных занятий и семинаров, но все же мне нужен личный учитель, который смог бы наставить меня на истинный путь. Разве людям не нужны учителя, гуру или наставники для успешного завершения жизненного путешествия? Ответ. Практика в изоляции часто порождает иллюзии. Лучше всего мы познаем себя во взаимоотношениях с другими людьми. И хотя книги действительно могут многому научить, направить и помочь осознать свои потребности и особенности темперамента может только живой учитель-человек. В буддийской и некоторых других традициях идеальной средой обучения считается триединство учителя, учение и сообщество учащихся. Но это может стать подобием минного поля. Иногда даже истинных учителей портит лесть и подхалимство приверженцев. Так что будьте мудрыми и осмотрительными, глядите в оба и слушайтесь своего сердца. Учителя должны заслужить доверие своих учеников, а это требует времени. Избегайте всех, кто требует преданности и почитания с самого начала. Обращайте внимание не на то, что учителя говорят, а на то, что они делают. Обратите внимание, живут ли их ученики той жизнью, к которой стремились. Они добрые, способные к состраданию, уравновешенные, здоровые, честные, открытые, вежливые. Если у них чувство юмора. Если нет, ищите учителя в другом месте. Ваши учителя бесчисленны. Каждое событие, каждое жизненное обстоятельство может вас чему-то научить. Баульское стихотворение. Наше отношение к учителям часто зависит от трех ступеней жизни – детства, юности и взрослости. Дети ищут себе человека-родителя, который смог бы направить и защитить их, с которых можно во всем брать пример. И некоторые учителя рады выступать в роли родителей. Подростки отрицают авторитет взрослых и скептически относятся к большинству учителей. Взрослые прилагают большие усилия, чтобы научиться всему, чему можно научиться, там, где это возможно. У глупцов и мудрецов, друзей и врагов, животных, младенцев и стариков. Мы также учимся на собственном опыте и сложившихся обстоятельствах, на трудностях и интуиции. Как, например, в следующей истории. Зембу, молодой самурай, состоял в близких отношениях с женой своего наставника. Когда факт измены был раскрыт, он, защищаясь, убил обманутого вельможу и сбежал в дальнюю провинцию страны. Не найдя подходящей работы, он начал воровать и продолжал до тех пор, пока однажды утром на него не снизошло озарение. Тогда Зембу осознал, во что превратилась его жизнь по его же собственной вине. Чтобы хоть как-то искупить свою вину, он решил совершать добрые поступки в знак раскаяния. Вскоре, гуляя по опаснейшей дороге на вершине скалы, на которой погибло так много людей, он задумал прорыть туннель в горе. Каждую ночь Зембу копал, а днем просил у прохожих милостыню на пропитание. 30 лет спустя, когда туннель достиг уже 600 метров в длину, Зембу столкнулся с Кацуо, молодым самураем, который пришел для того, чтобы отомстить ему за смерть отца, вельможи, которого Зембу убил много лет назад. Обращайте внимание на своих врагов, ибо они первыми укажут вам на ваши ошибки. Антисфен. Увидев меч Кацуо, Зембу сказал: «Я с радостью отдам тебе свою жизнь, только позволь мне закончить работу». Так Кацуо нетерпеливо прождал несколько месяцев, а Зембу все продолжал рыть. Увидев, что осталось совсем немного, Кацуо начал помогать Зембу копать. Работая плечом к плечу Зембу, Кацуо поймал себя на мысли, что восхищается сильной волей и характером своего врага. В конце концов, тоннель был готов, и путешественники могли спокойно и безопасно по нему передвигаться. Мы все учителя. Вопрос не в том, будем ли мы учить, а в том, чему мы научить можем. Неизвестный автор. Зембу обратился к юному бойцу. «Работа сделана, можешь теперь отрубить мне голову». Слезы хлынули из глаз Кацуо. «Как же я могу отрубить голову своему учителю?» Как гласит старинная пословица, «У нас нет друзей, у нас нет врагов, у нас есть только учителя». Ищите мудрость, в какой бы форме учителя вам ни явились. Вопрос. Мне 22 года, и я ищу смысл жизни. Я хотел поехать в Индию на несколько месяцев через пару лет, но у меня есть двухгодовалый сын, и изо всех сил стараюсь понять, что же действительно правильно и благородно. Я хочу многому научиться, но мой сын нуждается во мне, и я не могу его бросить. Что вы мне посоветуете? Ответ. Когда мы совершаем паломничество или просто путешествуем, посещение экзотических мест может расширить наш кругозор и стимулировать. Но сейчас мир превратился в большую деревню, и Восток больше не может похвастать монополизацией вселенской мудрости. Я много путешествовал, в результате чего пришел к выводу, что лучшее место на Земле – дом, потому что все универсальные истины открываются нам ежедневно всюду, где бы мы ни находились. Я рассматриваю отцовство и материнство как священную ответственность и высшую форму учительства. Воспитание ребенка потребует больше усилий и способствует лучшему развитию способностей, чем бесконечные часы медитации в пещере или выполнение особых упражнений в ашраме. Я знаю, потому что попробовал все это на себе. Все возвышенные духовные секреты доступны здесь и сейчас, в вашей стране, области, городе, доме и сердце. Вы наверняка придете к выводу, что ваше совместное с сыном путешествие по просторам детства также обогащает и облагораживает вашу душу, как и реальная поездка на корабле или самолете. «Ламп много, но свет один» – пословица. Откройте двери своего восприятия, и вы увидите, что учителя являются вам не только в человеческой форме, но и в мире природы, в детях и незнакомцах, в неожиданных обстоятельствах. Например, отойдя от дел, врач А. Дж. Кронин переехал в небольшую крестьянскую общину в Шотландии для того, чтобы написать первую книгу. Много месяцев потратил он на написание произведения, после чего отправил ее в Лондон своему наборщику текста. Когда отпечатанная рукопись вернулась, он перечитал ее на свежую голову и был просто шокирован бездарностью и посредственностью написанного. От отвращения к результату своей работы он бросил рукопись в камин, в кучу золы и пошел прогуляться под моросящим дождем на вересковое болото. Там он встретил старого крестьянина, рывшего дренажную канаву на топком болотистом поле. Крестьянин спросил о произведении Кронина и узнал о том, какая судьба постигла рукопись. Старик помолчал немного, затем сказал: «Мой отец рыл дренажные канавы всю свою жизнь, но так и не сумел сделать пастбище. Я занимаюсь тем же самым, но тоже до сих пор не преуспел. Но несмотря ни на что, я знаю то, что знал и мой отец. Если рыть достаточно долго, то рано или поздно получится сделать пастбище». Кронин вернулся в дом, вытащил рукопись из золы, очистил ее, высушил над плитой. Затем вернулся к работе, переписывая книгу до тех пор, пока она его полностью не удовлетворила. Так получился «Замок Броуди», первый из череды успешных романов его авторства. А все благодаря учителю, которого неожиданно для себя Кронин встретил на болоте. Все в этом мире имеет скрытый смысл. Люди, животные, деревья, звезды – все это иероглифы, а мы думаем, что это на самом деле всего лишь люди, животные, деревья и звезды. Только спустя годы некоторые из нас приходят к пониманию. Никос Казанскис. Наши дети, достойные гораздо большего, чем какая-то рукопись, растут так быстро. Мир никуда не денется до тех пор, пока ваш сын не станет достаточно взрослым, чтобы путешествовать вместе с вами или пойти собственной дорогой. Спросите себя, что бы вам по прошествии многих лет хотелось больше вспоминать? То, что вы уехали из дома на поиски себя, или то, что потратили это время на заботу о ребенке, отдав предпочтение ему, а не путешествию? Вряд ли вы сможете найти высшее призвание, величайшее благословение, лучшего учителя или более духовно насыщенное путешествие, чем процесс воспитания вашего малыша. Практическое применение. Многие верят, что когда мы оканчиваем институт, колледж или университет, наше обучение на этом заканчивается. Но самое настоящее обучение начинается тогда, когда мы переходим от словесных уроков к урокам глобальным. В течение жизни мы встречаем, хотя и не всегда это осознаем, множество учителей, если наши глаза и уши готовы внимать их урокам. В буддийской традиции последователи этого религиозного философского учения верят, что Будда везде, в каждом. Ко всем существам и предметам они относятся с одинаковым уважением. Точно так же христиане видят Иисуса или искру Божью, пронизывающих своим сиянием все вокруг. То же самое можно сказать и о многих других религиях. Помня об этом, мы можем найти поистине мудрых учителей там, где раньше встречали самых обыкновенных. И мы точно так же можем найти Будду, Иисуса или источник бесконечной мудрости в самих себе. Нужно только спросить о том, что нас интересует, и слушать, доверяя себе. Перечислите троих или больше людей или ситуаций, которые послужили для вас учителями, научили вас чему-то. Напротив каждого имени или каждой ситуации напишите вкратце, чему именно вы научились.